как Саша бодался с козленком. «Скорей, скорей!» — звал Саша. «Я видел козленка!» «Где?» — удивилась Маша. «Прямо на дороге». И так и есть. Там оказался козленок, даже не привязанный. Наверное, он сбежал. Глупый козленок. «Я отведу тебя к хозяину, козлик», — сказал Саша. «Не надо!» — завизжала Маша. «У него рога, и он бодается!» «Я не боюсь!» — сказал Саша и смело ухватил козленка. Но козленок не хотел никуда идти. Он подпрыгнул, потом встал напротив Саши, и тут началось. Он стал бодаться своими рожками. «Берегись!» — визжала Маша. Но Саша не испугался. Он взял и тоже боднул козленка головой, как будто это были два козленка. «Ай!» — закричал Саша. «Противный козлик! Мне же больно!» Но козлику было все равно. Он бодался и бодался. И так сильно, что повалил Сашу на землю. «Ну, погоди!» — смело сказала Маша. «Погоди у меня!» Она сняла носки и подошла к козленку. «У-у-у!» — закричала она очень громко. Козлик остановился и удивился. «Кто это кричит? У!» — подумал он. И пока он задумался, Маша надела ему носочки. Но вовсе не на ноги, нет, на рога. «Вот тебе», — сказала Маша. «А теперь бодайся». Саша уже давно поднялся на ноги и снова кинулся бодаться с козленком. Козленок бросался на него изо всех сил, но Саше было не больно, ведь козленок был в носках. Так они бодались, пока не пришел фермер. «Вот ты где, глупый козлик!» — сказал он. «Ну-ка, пошли домой!» И он повел козленка домой, на веревке. «Мои носки!» — закричала Маша. «Он же в моих носках!» «Да!» — сказал фермер. «А я подумал, ты их ему подарила!» «Нет!» — закричала Маша. Фермер отдал ей носки. А козлик посмотрел очень грустно. Это потому, что его опять привязали? Или от того, что пришлось отдать такие красивые носки?